Глава 9. Собирались быстро, брали только то, что нам могло понадобиться. Все мы в любом случае не смогли бы забрать, да и зачем? Нам нужно было думать о своих жизнях, которые теперь висели на волоске. Лилька смотрела на меня укоризненно, мол, вот позвонила бы своему Кариму, и все решилось. Она молчала, но я видела эти слова в ее глазах и никому не собиралась звонить. Я была уверена, что мы никому не были нужны. Да и что с нас взять, кроме красивых лиц? Я упрямо не верила, что в наше время кому-то вместо денег нужны женские тела. «Что с ожерельем делать будем? Вместе пойдем, чтобы не так страшно было». Лилька кивнула. Поначалу я думала продать это ожерелье и отдать долги, но когда узнала, какие они у Лёшки, поняла, что не получится. Максимум, на который хватит денег, снять квартиру в другом городе плюс билеты еще на несколько месяцев беззаботной жизни, а если будем экономить, то и на полгода может хватить. Из дома вышли, когда на улице было еще светло. Зашли в ломбард, сдали украшения и забрали деньги. Выручили ровно столько, сколько я и предполагала. Домой, как ни странно, добрались без приключений. Я все время боялась, хоть и не верила, что о нас хоть кто-то может вспомнить, но было страшно. Мало ли, поэтому и ехать решили сегодня же. Ночью оставаться в прежней квартире было страшно, а снимать номер в отеле – накладно. К дому вызвали такси, сели в машину, загрузив чемоданы в багажник. До вокзала добрались довольно быстро. Автобус, который отвезет нас в соседний город, тоже увидели сразу, заняли места и принялись ждать. Пассажиры собирались и собирались, но напряжение меня не покидало. Хотя я понимала, что странно так нервничать. Вокруг куча людей, кто и что нам сделает. «Ты как, не жалеешь, что уезжаем?» «Нет». Разговаривать с сестрой не хочется, потому что я все еще зла на нее. Вместо этого отворачиваюсь к окну и выдыхаю. До последнего в душе теплилось какое-то сомнение, что у нас получится уехать. Боялась. Сама не знала чего, но боялась. Что не получится уехать, что нас снимут прямо с автобуса. Смешно. Мы медленно, но уверенно выезжали из города, и вот когда я уже окончательно расслабилась и задремала, автобус резко остановился. Я аж лбом о переднее сиденье ударилась, непонимающе распахнула глаза, попыталась встать, но мне ничего не было видно, потому что впереди стоял автомобиль, который ослеплял светом фар. «Это за нами!» — пискнула Лилька и вжалась в воротник куртки. «Да успокойся ты!» — одернула ее, хотя у самой бешено забилось сердце о грудную клетку. «Авария, наверное». То, что не было никакой аварии, я поняла, когда в автобус вошли два амбала. Я тут же отвернулась к окну и начала молиться. Было страшно. До ужаса. Особенно, когда они не просто смотрели, а проходили и сталкивали капюшоны с пассажиров, и с нас стащили. «На выход!» — приказал один из них. Я молча встала, понимая, что это единственный путь. Осмотрелась и только подтвердила свои догадки. Никто из мужчин не то что не пытался за нас заступиться, они даже не смотрели на то, что происходит. Всем было наплевать. А мне стало так больно. Разве можно быть таким равнодушным к чужому горю? На улице, когда мы с сестрой вышли, нас подхватили как нашкодивших котов и потянули к машине. Меня к одной, а Лильку к другой. Я пыталась отбиться и сказать, чтобы посадили нас вместе, но им было наплевать. Меня запихнули в машину, зажали между двумя мужчинами, и только после этого автомобиль тронулся с места. Вот теперь я жалела, что не позвонила Кариму. У меня ведь даже номер его телефона был, а теперь и того не было. Никто, совершенно никто не мог нам помочь. И в этом была виновата я и моя чертова гордость. Как там Лилька говорила, не хотела спать с одним, ляжешь под толпу? Похоже, так и было. Везли нас довольно долго. Все же автобус успел отъехать на приличное расстояние, но нас и там нашли твари. Только когда машина остановилась, я напряглась. Пока находилась внутри, все было вроде понятно, и настолько, насколько это возможно в сложившейся ситуации, спокойно. Меня вывели, схватив за воротник куртки, следом из авто достали и Лильку. На ее губе красовался кровоподтек, и я тут же попыталась броситься к сестре. Закричала, чтобы отпустили, но меня грубо отдернули и заставили молчать, прикрыв рот широкой ладонью. Страшно было до жути. Лилька жестом показывала мне молчать, и я замолкла. Почувствовала, как по щекам стекали слезы. «Ну, Лешка, ну, братец, спасибо за то, что оставил после себя». О брате я не хотела вспоминать плохо. Все же благодаря ему мы не жили в детском доме. У нас была семья, дом. Да, потом он стал заниматься запрещенной деятельностью, но мы ведь были родными, и он так нас подставил. Я могла только представить, что с нами будет дальше. Боялась, конечно, жутко. Нас повели к какому-то зданию. Вокруг снова прохожие, можно было закричать, но был ли в этом смысл? Там в автобусе никто даже не спросил, куда нас ведут. Было наплевать всем. Главное, что их никто не трогал. Окружающие не имели никакого значения, поэтому я молчала, когда нас заталкивали в узкий вход, когда вели по коридорам. Остановились мы у большой железной двери. Боялись обе. Я видела страх в глазах Лили. Там же заметила и свое отражение. Испуганная, растерянная и обескураженная. Я и предположить не могла, что ждало нас дальше. Когда дверь открыли, мы оказались внутри большого кабинета. Он был обставлен в темно-коричневых тонах. В центре стоял стол из дерева, но мой взгляд наткнулся на мужчину в кресле. Он почти сразу поднялся, стоило ему нас увидеть, подошел ближе, остановился в паре метров. От него веяло опасностью и холодом. Я тут же поежилась, но не отводила взгляда от его лица. Запоминала маленькие круглые глазки, острые скулы, впалые щеки и узкий подбородок. А еще заметила татуировку на шее. Не теряя надежды покинуть это здание и восстановить справедливость, поэтому смотрела. Лиля же опустила голову и смотрела в пол. Сдаваться я не собиралась. И мужчина, видимо, это понял, потому что отвесил мне пощечину и выплюнул. «Дерзкая сука!» «Будешь первой отрабатывать долг брата». Во рту почти сразу появился металлический привкус, а перед глазами образовалась пелена. Я отчаянно не хотела верить, что это реальность.